Глава четвертая. Шон О'Брайен вел свой кадиллак по пустынной дороге вдоль реки. Грунтовая дорога была вся в рытвинах. Движение по ней прекратилось с тех пор, как закрыли консервную фабрику. Несколько уцелевших сараев и заброшенная пристань были удобным местом для того, чтобы оставить машину и на катере добраться до крейсера «Такса». О'Брайен завел машину в старый сарай и выключил двигатель. Он вышел из машины и направился к пристани, у которой ожидал катер. Уиллоу-Пойнт, дряхлый, ржавый, 80-футовый крейсер, стоял на якоре в полумиле от берега. Официально служивший таксу для рыбной ловли, когда у него было соответствующее настроение, крейсер был также удобным и безопасным укрытием для друзей такса, попавших в неприятные истории. О'Брайен забрался в катер, кивнув сидевшему у штурвала мулату, и опустился на сиденье. Мулат оттолкнул катер от причала, завел мотор и направился через илистое устье к Уиллоу-Пойнт. Такс стоял, склонившись у поручней. Он был смугл и необычайно крепок. Его блеклые голубые глаза все время беспокойно бегали. Звериное мясистое лицо давно не видело бритвы. Одет он был в черную рубашку, грязные белые брюки и морскую фуражку, небрежно сдвинутую на правый глаз. Такс был единственным уцелевшим из команды О'Брайена времен наркобизнеса, чрезвычайно опасный человек, не расстававшийся с ножом и пистолетом. О'Брайен считал его незаменимым помощником. Он хорошо ему платил, и не было такого задания, которого бы Такс не выполнил, каким бы трудным и опасным оно не было. Такс вяло прикоснулся пальцем к фуражке, когда О'Брайен поднялся на борт. «Где он?» — спросил О'Брайен. «Внизу», — ответил Такс и указал пальцем на трап. На пустом ящике у трапа сидел огромный, голый до пояса негр, который глуповато улыбнулся О'Брайену, затем встал и отошел от люка. «Что случилось?» — спросил О'Брайен. «Маленькая неприятность», — ответил безразлично Такс. Всю свою жизнь ему приходилось иметь дело с неприятностями. «Мне пришлось стукнуть его, но нас никто не заметил. Когда мы привезли его, он пытался сопротивляться, поэтому Салли пришлось стукнуть его еще раз». «Он ранен?» — резко спросил О'Брайен. «Да нет, так, ерунда». Такс пожал плечами. Он был специалистом в этом деле и знал, куда и с какой силой наносить удар. «Пустое. Будете говорить с ним, босс?» «Да». Они спустились по трапу, и Такс провел его к каюте. Достал из кармана ключ, открыл дверь и вошел внутрь. О'Брайен последовал за ним. Джонни Дорман лежал на койке. Одна его нога свисала и касалась пола. Когда О'Брайен приблизился, он открыл глаза. Без всякого выражения на лице О'Брайен рассматривал Джонни. Тот был очень похож на сестру, но у него не было ее характера. Тот же нос, те же зеленые глаза и того же, что и у Гильды, оттенка густые волосы. «Симпатичный слабак», — подумал О'Брайен. «Не повезло мне, что у нее такой брат». «Привет, Джонни!» — сказал он. Джонни не шевельнулся. Его зеленые глаза настороженно следили за О'Брайеном. «В чем дело, Шон?» — спросил он. «Я думаю, гильдии это не понравится». О'Брайен придвинул к койке стул с прямой спинкой и уселся. Махнул таксу рукой, и тот вышел, закрыв за собой дверь. Затем вынул золотой портсигар и протянул его Джонни. Тот мгновение колебался, затем взял сигарету и прикурил от зажигалки, которую поднес О'Брайен. «Мы сейчас будем говорить не о гильде», — сказал О'Брайен. «Мы будем говорить о тебе. Как ты себя чувствуешь, Джонни?» «Я чувствовал себя прекрасно, пока этот черномазый не поколотил меня», — сказал Джонни. «Не думай, что это сойдет тебе с рук». «Мне много чего сходит с рук», — ответил О'Брайен. Я слышал, врачи признали тебя здоровым». «Ну и что? Они бы давно признали меня здоровым, если бы не хотели содрать с меня как можно больше», — сказал Джонни с презрительной усмешкой. «Все они одинаковы. Все думают, как бы побольше слупить». «А мне казалось, что за все платит твоя сестра», — спокойно произнес О'Брайен. «Приятно видеть, как ты о ней заботишься». Джонни рассмеялся. «Этот номер не пройдет», — сказал он. «Гильда может взять столько, сколько захочет, а я нет. Если бы она попала в психушку, я бы о ней заботился. Кроме того, она собирается стать твоей женой, так ведь? У нее будут миллионы. Не слишком большая жертва с ее стороны заплатить моим докторам, а?» О'Брайен сделал над собой усилие, чтобы не сорваться. «Ты мерзкий крысенок, Джонни», — сказал он. «Я чертовски рад, что ты не мой брат». «Но я стану твоим шурином», — усмехнулся Джонни. «И только в том случае, если Гильда простит тебе такое обращение со мной. Ты, наверное, сошел с ума. Но, может быть, я ничего и не скажу. Тебе это будет стоить 10 косых. Я думаю, для тебя не проблема собрать 10 000 наличными, а?» «Ты прав, Джонни, с этим проблем нет», — мягко произнес О'Брайен. «Но ты их не получишь. Меня удивляет, почему ты не поинтересуешься, зачем ты здесь». В зеленых глазах Джонни зажглась тревога. «Ладно, так почему я здесь?» «Вероятно, потому, что лечение не подействовало. Ты душевно больной, Джонни». Лицо Джонни побледнело, и глаза засверкали. «Да, не напугаешь. Ты прекрасно знаешь, что не женишься на Гильде, если попытаешься от меня избавиться. Врачи говорят, я здоров, и я здоров». «Тогда почему ты убил Фей Карсон?» — спросил О'Брайен. «Не самое удачное свидетельство твоей уравновешенности, не так ли?» Джонни отвел глаза. «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — выговорил он с трудом. «Нет, ты все прекрасно понимаешь. Прошлой ночью ты был в квартире у Фей Карсон и убил ее ледорубом». «Ты с ума сошел! Прошлой ночью я был с тобой, и ты подтвердишь это, Шон». О'Брайен покачал головой. «Это не пройдет. Вчера вечером я был на вечеринке. Почему ты ее убил?» «А кто сказал, что я убил?» «Не пытайся провести меня», — отрезал О'Брайен. «Ты грозился убить ее перед тем, как попал в психушку. Едва только ты оттуда выходишь, ее убивают. Ты думаешь, сможешь открутиться?» Джонни уставился на него. «Я знаю, что смогу открутиться», — сказал он. «Во всяком случае, ты признаешь, что убил ее?» — спросил О'Брайен. «Окей, признаю», — ответил Джонни. «Да, я обещал ее убить. И я привык держать свое слово. Я много раз ее предупреждал, но она продолжала этим заниматься. Мне ничего не оставалось делать, она заслужила это». О'Брайен не сомневался, что Джонни убил Фей, но не ожидал, что тот станет так вызывающе себя вести. «И как долго ты сможешь скрываться от полиции?» Джонни рассмеялся. «Не говори глупостей. Какой смысл быть шурином политического босса, если он не может замять дело об убийстве какой-то твари? Я все прекрасно рассчитал. Когда я убил ее, там был парень. На него легко все свалить. У тебя комиссар на поводке, так ведь? Он сделает все, что ты ему скажешь». «Слишком многое ты считаешь само собой разумеющимся», — спокойно произнес О'Брайен. «Предположим, я ничего этого не сделаю». «Но ты сделаешь», — непринужденно сказал Джонни. «Ты не позволишь фараонам схватить меня, Шон. Я знаю, как ты обожаешь Гильду. Я не осуждаю тебя, она лакомый кусочек, и любой здравомыслящий мужчина захотел бы на ней жениться. Но если полиция схватит меня, ты не осмелишься на ней жениться. Я знаю, ты старательно избегаешь рекламы с тех пор, как взял администрацию под контроль. Ты не проведешь меня, Шон. У тебя есть что скрывать, и огласка как раз то, чего ты боишься». О'Брайен изучал его, не отрывая глаз. Холодная, убийственная ярость охватила его, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Я думаю, а действительно ли ты убил ее?» — медленно произнес он. Джонни рассмеялся. «Можешь не верить, если не хочешь», — сказал он безразлично. «Это было легко. У нее была плохая память, и она всегда все забывала. Эта дурочка держала запасной ключ под ковриком. Я взял его, открыл дверь и спрятался в спальне. Она пришла с этим парнем». Джонни нахмурился. «Я держал ледоруб наготове. Она была так напугана, что даже не вскрикнула. Жаль, что ты не видел ее лица. Она сбросила одежду и любовалась собой в зеркале. Я подошел к ней сзади. Она увидела меня в зеркале и обернулась. Никогда не думал, что человеческое лицо может быть таким испуганным. Я ударил ее. Она упала на кровать. Этот парень в соседней комнате крикнул, спрашивая, скоро ли она выйдет. Я устроил короткое замыкание и выскользнул. Вот и все, Шон». «Кто-нибудь видел, как ты выходил из квартиры?» — спросил О'Брайен. «Конечно нет. Ты думаешь, я такой дурак? Я позаботился и об этом». «Гильда знает, что ты в городе. Кто еще?» Глаза у Джонни забегали. «Никто». «Как ты узнал, где живет фей?» Глаза Джонни снова забегали. «Я знал, что она часто ходит в Голубую розу. Я решил попытать там счастье и увидел, как они выходили. Я выследил их». О'Брайен сделал нетерпеливый жест. «Не лги. Ты только что сказал, что ждал ее, когда она пришла домой. Как же ты мог следить за ней, если оказался в квартире раньше, чем она?» Джонни ухмыльнулся. «Ты прямо как фараон, Шон. Ладно, если хочешь знать, я спросил, где она живет, у Луи из Paradise Club». «Значит, он знает, что ты ее искал. Дурак, ты думаешь, он будет молчать?» «Это зависит от тебя», — ответил беззаботно Джонни. «Ты можешь столковаться с Луи. Повидайся с ним и договорись». О'Брайен сидел, глядел в пол и размышлял. «Я бы не тронул ее, если бы не был уверен, что ты защитишь меня», — продолжал Джонни. Он спустил ноги с койки. «Меня тошнит от этой смердящей каюты. Пойдем в твой банк, возьмем 10 000, и я отправлюсь в Нью-Йорк». О'Брайен поднял голову. «Ты обманываешь себя, Джонни», — сказал он срывающимся от ярости голосом. Он встал, подошел к двери, открыл ее и кивнул таксу, стоявшему за ней. «Входи!» Такс молча вошел, закрыл дверь и сел к ней спиной. Джонни осторожно взглянул на него и подался назад. «Послушай, Шон, — сказал он, — я достаточно натерпелся от тебя. Не пытайся больше делать глупости, а то пожалеешь». О'Брайен не отреагировал. «Джонни должен остаться здесь», — обратился он к таксу, — «до тех пор, пока я не дам команду его отпустить. Отвечаешь за него. Если у него появится желание удрать, вышиби из него это желание. Он в твоих руках, такс. Если будет себя плохо вести, можешь оторвать ему голову». «Окей, босс», — сказал такс, и его звериное лицо слегка осветилось. «Ты не смеешь так со мной обращаться!» — воскликнул Джонни. «Если ты не отпустишь меня сейчас, я уничтожу тебя!» «Болван!» — зарычал О'Брайен. «Будешь сидеть здесь, пока я не скажу. Заткни пасть, или я сам ее заткну!» Размахивая кулаками, Джонни бросился на О'Брайена. Но прежде чем он приблизился на расстояние удара, такс сделал шаг вперед и, прервав его атаку, отправил Джонни в горизонтальное положение. «Ты заплатишь за это!» — прорычал Джонни, свирепо глядя на О'Брайена. «Гильда не выйдет за тебя, начальничек!» О'Брайен посмотрел на такса, кивнул ему и открыл дверь. Такс шагнул вперед, легким ударом развернул Джонни и въехал кулаком ему в лицо. Джонни взлетел, влип в стенку и сполз на пол, как мокрая тряпка. О'Брайен наблюдал за происходящим, стоя у двери. «Понежнее с ним», — сказал он. «Смотри, не перестарайся». Когда он выходил из каюты, Такс размахнулся и ударом ноги по ребрам перевернул Джонни на спину. О'Брайен прикрыл дверь. Он поднялся на палубу и направился к катеру, обнажив зубы в злобной ухмылке.